Арль 1888. Дорогой мой Тео, наконец-то сегодня рано утром погода переменилась. Сейчас хорошо. Вот и я узнал, что такое мистраль. Я уже предпринял несколько прогулок в окрестности. Из-за ветра, однако, все еще нельзя было ничего сделать. Небо было резко голубое, солнце большое и сияющее. Снег при этом, несмотря на то, что его было много, сейчас же стаял. Однако ветер такой холодный и сухой, что от него делалась гусиная кожа. И все-таки я видел отличные вещи. Разваленное аббатство на холме между пальмами, пиниями и серыми оливковыми деревьями. Скоро мы, надеюсь, за это возьмемся. В данный момент я окончил этюд, похожий на тот, который от меня получил Люсиен Писсаро, однако на этот раз с апельсинами. Всего у меня теперь 8 этюдов, но это не в счет, так как до сих пор я еще не мог работать с удобством и на теплом воздухе. Мне показалось, что письмо к Гогену, которое я собирался на днях отослать, я сжег вместе с другими бумагами, однако я его отыскал. Посылаю его теперь тебе. Ужасно, что для многих из нас, к ним наверняка буду причислен и я, наша будущность безнадежна. Все же я верю в конечную победу. Получат ли, однако, от этого что-нибудь сами художники и увидят ли они более светлые дни? Я купил большой холст и велел его приготовить под матовые краски. Я могу здесь теперь все получить почти за те же деньги, что и в Париже. Бедному Гогену не везет. Боюсь, что болезнь его продолжится больше, чем те 14 дней, которые он провел в постели. Боже мой, когда же мы увидим поколение художников со здоровым телом? Идеалом было бы обладать такой натурой, чтобы прожить 80 лет, и притом с кровью, действительно со здоровой кровью. Можно было бы утешиться, если бы было заметно, что растет новое поколение других, более счастливых художников.